Глава 15. Птичка улетела. Между тем Прохоров вскочил в пролетку и велел извозчику гнать лошадь на угол Невского проспекта и Владимирской улицы. Извозчик нещадно нахлестывал лошадь, которая и так уже неслась галопом. «Стой!» — закричал Прохоров, соскочил на панель и подбежал к швейцару. «Егор Егорович дома?» «Никак нет, с утра уехавши», — ответил тот, широко улыбаясь. Сергей Филиппович растерянно остановился, но через минуту снова сел в пролетку и приказал ехать на Калашниковскую пристань. Он подъехал к лавке Авдахова, вошел в нее и обратился к приказчику. «Савелий Кузьмич?» «Обедать ушли», — ответил бойкий приказчик. «Егор Егорович был у него?» «Вместе и ушли». «Куда?» «Должно быть, в биржу. Завсегда там обедают». Прохоров вышел на Калашниковский проспект и, перейдя дорогу, вошел в трактир «Биржа». Сбросив пальто, он прошел в общий зал, оглянулся и, увидав в углу подле окна, за столом, уставленным едой, Авдахова и Семечкина, подошел к ним. «Ба, кого я вижу?» — воскликнул Авдахов. «Вот обрадовали!» — привстал навстречу Семечкин. «Честь и место! Эй, малый, чистую посудину, да живо!» «Я рад, что нашел вас», — сказал, садясь за стол Прохоров. «У меня к вам большое дело». «Дело?» — Семечкин поднял брови. «Ну, что такое?» «Я, кажется, напал на след», — быстро проговорил Сергей Филиппович. «Едемте сейчас со мною». «Стоп!» — сказал Авдахов. «Сперва выпить и закусить, потом обедать. А там куда угодно, я в лавку, а вы по своим делам». «Да расскажите, что такое?» — взволнованно спросил Семечкин. «Вы пейте и разговаривайте. Дело не зверь, в лес не убежит», — сказал Авдахов. Прохоров выпил и начал. «Вы мне рассказывали, Егор Егорович, что у покойной Коровиной был браслет?» «Да, как же. На днях я с Борисом Романычем чуть не поймали, да сорвалось. Браслет приметный, 30 камешков, по 10. «Ну вот!» — воскликнул Прохоров. «И я видел его, и знаю, у кого он теперь. Поедем к Патмосову и расскажем ему». «Ах ты, Господи! И то надо ехать! Вот счастье-то!» — взволновался Семечкин. «Нет, это никак нельзя!» — остановил их Авдахов. «Выпьем холодненького, а тогда и с Богом!» Прохоров словно сидел на горячих угольях. Егор Егорович заразился от него волнением. «Ты пойми, — объяснял он Авдахову, — теперь, может быть, мы этого самого убивцу за шиворот схватим. Нам Борис Романович поможет. Браслетку нашли. Сергей Филиппович такое, можно сказать, дело сделал. Всему корень». «Сергей Филиппович — голова, — согласился Авдахов. Я тебе сказывал про него. Только одного ему не прощу. Не хочет мои дела вести». «Всякое дело поведу для вас, Савелий Кузьмич», — возразил Прохоров. «Только пусть оправдается моя надежда». Наконец кончили еду. Савелий Кузьмич тяжело поднялся от стола. «Ну, я пойду к себе, а вы с Богом. Может, вечером и сойдемся?» «Я непременно», — ответил Семечкин. «А вот как они?» «Сегодня нет», — сказал Прохоров. «У меня прием, и мне некогда. На днях надо в Москву ехать и приготовить бумаги». «Почтенный!» — крикнул Семечкин лакею. «Закажи-ка ты нам машину». Через 10 минут лакей подошел со словами «подано». «Ну, едем». Авдахов простился с приятелями. Они вышли и сели в автомобиль. «В Усачев переулок!» — распорядился Семечкин. «Жарь!» Автомобиль загудел и помчался по улице. «Нам бы только застать Бориса Романовича!» — беспокоился Егор Егорович. Наконец автомобиль остановился. Они взбежали по лестнице и позвонили. «Борис Романович дома?» — спросил Семечкин горничную. «Пожалуйте». «Кто там?» — закричал Патмосов. — Мы, Борис Романович, — — ответил Семечкин из прихожей. «Как пишется в пьесах, те же и они». С этими словами он вошел в крошечный кабинет, где с дивана поспешно поднялся Патмосов. «Новости какие-нибудь?» — спросил он, здороваясь. «Новости и большие», — уточнил Прохоров. «Можно сказать, что мы этого самого убийцу за шиворот держим», — сказал Семечкин. «Да ну!» — и Патмосов засмеялся. «Вот он вам все по порядку расскажет», — продолжал Егор Егорович, указывая на своего спутника. «Говорите, Сергей Филиппович». Прохоров стал рассказывать Патмосову о том, как он посетил Дьякову и увидел у нее в виде броши ту самую браслетку, которую описал Егор Егорович. «Я эту браслетку на ней внимательно рассмотрел. Подарил ее Дьякова ее новый знакомый, Григорий Владимирович Чемизов». Произнеся это имя, Прохоров невольно вспыхнул. Патмосов пытливо посмотрел на него, а затем поинтересовался. «Госпожа Дьякова молодая особа?» «Да, ей лет 27, молодая вдова». «Богатая?» «Очень», — ответил Прохоров. «Вы говорите, что эту брошь ей подарил Григорий Владимирович Чемизов?» «Да». Патмосов записал имена. «А как зовут Дьякову?» «Елена Семеновна». «Адрес?» «Надеждинская, 32». «Так, что ж, может быть, и напали на след», — повеселел Патмосов. «Вот мы упустили браслет, а он снова у нас. Этот Чемизов бритый, и глаза его черные». «Да, значит, он и у Брыкалова был. Теперь начнем расследование». «Одну секундочку». Патмосов подошел к телефону. «Барышня, 25-36. Благодарю». «Кто у телефона?» «Попросите ко мне Якова Антоновича Хмелева». «Он здесь?» «Нет?» «Досадно». «А Чухарев?» Он подождал, потом снова взял трубку. «Ты? Ну вот тебе дело. Позвони сейчас в адресный стол и спроси адрес Чемизова Григория Владимировича. Ну а как выяснишь, сейчас иди по его адресу и узнай чин, звание, когда приехал, откуда, словом, все да осторожненько. Понял?» Борис Романович повесил трубку, дал отбой и позвонил снова. «Барышня, 286-92. Благодарю». «Сеня, ты? Здравствуй. Иди сейчас на Надеждинскую улицу, дом 32. Там живет госпожа Дьякова, а у нее, надо быть, есть горничная девушка. Сейчас познакомься с ней, скажи, влюблен, что ли, и разузнай, часто ли ходит к госпоже Дьяковой Чемизов, и что он за фигура для нее». «Не надо», — сказал Прохоров, перебивая его. «Вы уж мне не мешайте», — рассердился Патмосов. «Я знаю, что делаю». И он продолжал отдавать приказания пафнуть его по телефону. Потом повесил трубку и спросил: «А вы что знаете про Дьякову?» «Все. Это Дьякова, молодая богатая вдова. Чемизов познакомился с нею недавно у нашего общего знакомого, присяжного поверенного горянина. Успел ее увлечь, и теперь бывает у нее каждый день. Кажется, назвался ее женихом и сделал ей подарок». «Так», — Патмосов кивнул. «Ну, а мой Семен Сергеевич узнает еще что-нибудь». «Отлично. За все эти сведения большое вам спасибо. Как только я что-нибудь узнаю, сейчас же извещу вас. К вам, Сергей Филиппович, можно позвонить по телефону? Может быть, вы и напали на след. Во всяком случае, найденный браслет – козырь. Мы его тоже нашли, да выпустили. Я так думаю, что названный господин купил эту вещь у настоящего убийцы». «А может, сам достал?» — усмехнулся Патмосов. «Нет», — возразил Семечкин, — «он брюнет, а тот рыжий». «Во всяком случае, спасибо вам. Мне даже совестно. За розыски взялся я, а ищете вы. Вы нам его за шиворот схватите, в кандалы закуйте, вот что важно!» — воскликнул Егор Егорович и, крепко пожав руку Патмосова, вместе с Прохоровым вышел. Борис Романович проводил их и вернулся в кабинет. Через несколько минут раздался телефонный звонок. Патмосов услышал голос Чухарева. «Живет в гостинице «Бристоль» на Мойке. Сейчас иду туда». «Иди, брат», — ответил Патмосов. «Там управляющий Степан Васильевич, мой большой приятель. Прямо к нему и иди. Расспроси подробно». Он повесил трубку и улегся на диване. К вечернему чаю пришли Чухарев и Пафнутьев. «Ну, садитесь», — пригласил их Патмосов. «Катя, наливай чай». «Что узнали?» Пафнутьев откашлялся, принял от Кати стакан чая и стал рассказывать. «И говорить-то, собственно, нечего», — начал он. «Поехал я на Надеждинскую, как ты указал, дворнику ворот дома, швейцару подъезда. Ну, я к дворнику. Целковый в зубы, так и так, мол, рассказывай. Есть у Дьякова горничная?» Отвечает. «Как же, съесть? А как зовут?» «Агаша». Говорил он про нее, улыбался во всю рожу. «Значит, хорошенькая. А только дело-то выходит такое, что, как есть за час до моего прихода в этот дом, эта Дьякова уехала. Я вызвал Агашу, наплел ей всякой всячины, пошел с ней в трактир, и она рассказала, что ее барыня уехала с Чемизовым, а куда – не знает. Вот и все». «Так», – сказал Патмосов, – «значит, уехала. С Чемизовым. С ним?» «Совершенно верно», – подтвердил Чухарев. «Ну а ты что узнал?» «Чемизов Григорий Владимирович, дворянин, приехал в гостиницу «Бристоль», как видно по книге, 7 декабря, а сегодня выбыл, отметившись за город. Куда не показал? Нет. Чемоданы все уложил. 2 чемодана у него очень хорошие. Говорят, барин был хороший, жил не скупясь, часто приезжал на автомобиле, по ночам возвращался поздно, просыпался также поздно. Ездил в клуб и играл в карты. Так, Патмосов пошел в свой кабинет, откуда снова вернулся с записной книжкой. «А вот тебе отметка», — сказал он, обращаясь к Чухареву. «Кругляков приехал в Петербург 10 октября. Остановился по Литейному, 51. Выбыл 30 октября. 1 ноября остановился в Толмазовом, дом 3. Выехал 23 ноября. 25-го остановился на Невском, 54. Выехал 5 декабря, отметился за город. А господин Чемизов приехал в Бристоль 7 декабря. Чухарев ударил рукой по столу. «Вот тут и надо мозгами раскинуть», — сказал Патмосов. «Кажется, у нас в руках ниточка. Сейчас я позвоню господину Прохорову. Видимо, он в эту барыню Дьякову влюблен. И этого самого Чемизова ревнует. Из-за того так и хлопочет». Патмосов подошел к телефону. «Барышня, 428-47». Прохоров сидел в кабинете, занимаясь просмотром кляузного дела, когда на столе зазвонил телефон. Сергей Филиппович поспешно взял трубку и услышал голос Патмосова. «Вот что, уважаемый Сергей Филиппович, господин Чемизов вместе с госпожой Дьяковой сегодня уехали, а куда – неведомо. Теперь изволите ли видеть, какого рода штука? У меня есть много подозрений, что господин Чемизов и господин Кругликов одно и то же лицо». У Прохорова ёкнуло в груди. «Семечкин говорил, что тот рыжий, и рыжим, и брюнетом, и блондином сделаться плёвое дело. А если вспомните, Семечкин указывал, что у господина Кругликова были чёрные глаза, несмотря на рыжие волосы, а господин Чемизов — сильный брюнет». «Да, да», — спохватился Прохоров. «Так вы думаете, что он убийца?» «Можно только предполагать. А так как, по вашим словам, госпожа Дьякова богатая женщина, то надо думать, что этот господин Чемизов – специалист по богатым вдовам. Та несчастная коровина тоже была состоятельной вдовой. Прохоров побледнел. «Да-да, верно. Так Елене Семеновне грозит, быть может, смертельная опасность? Вы так думаете?» «Можно так думать», – послышался ответ Патмосова. «Вы должны, уважаемый Сергей Филиппович, если вас интересует госпожа Дьякова, очень-очень!» – воскликнул Прохоров. «Ради нее я только и хлопочу. Так вот, Сергей Филиппович, если вы интересуетесь ею, то непременно должны узнать, куда они уехали. Я на вашем месте поехал бы за ними». «Мне за ними? Ведь вы же знаете ее». «Ну вот, и если бы вы их нашли, да осторожненько проследили за ними, а потом в случае какой-нибудь опасности или чего-нибудь подозрительного телеграфировали мне, то как знать, может быть, мы с вами сделали бы хорошее дело». «Хорошо, я употреблю все усилия, чтобы узнать, куда они поехали. Наверное, она сказала своей хорошей знакомой Горяниной. Я завтра узнаю от них». «Отлично. А когда узнаете, то немедля поезжайте туда сами». «Благодарю вас. Завтра утром я вас извещу. До свидания». Прохоров повесил трубку, откинулся на спинке кресла и закрыл лицо руками. Страх наполнил его душу. Если действительно этот Чемизов разбойник, проходимец, ловящий богатых вдов, то Дьякова находится в смертельной опасности. Негодяй завезет ее куда-нибудь, убьет, ограбит и скроется. Сергей Филиппович отложил в сторону бумаги и большими шагами стал мерить кабинет, погруженный в тяжелые думы. Он лег далеко за полночь, но не мог заснуть. Утром он поехал к Горяниным. Алексей Петрович собирался идти в суд. «Что ты пришел ни свет ни заря?» — с удивлением спросил он Прохорова. «Я не к тебе, мне Евгению Павловну. Пройди в столовую, я сейчас тоже, позавтракаем». «Сергей Филиппович!» — радушно воскликнула Евгения Павловна. «Здравствуйте, садитесь. Я сейчас вам налью кофе. Алексей тоже придет». «Я к вам», — ответил Прохоров, целуя ее руку и садясь подле нее. «Вам сказала Елена Семеновна, куда она уехала?» «Уехала? А вы не знали?» «Я знала, что она собирается ехать, но она не приезжала проститься». «Она уехала вчера вместе с Чемизовым». «Вот какая торопливая!» — засмеялась Евгения Павловна. «Загорелась, как порох!» «Бедная женщина!» Она сочувственно взглянула на гостя. Этот Чемизов совершенно увлек ее. «Совершенно!» — глухим голосом повторил Прохоров. «А теперь я узнал ужасную вещь и хочу непременно ехать за нею». «Что такое?» Горянина с испугом взглянула на Прохорова. «Этот Чемизов — разбойник и убийца. Его специальность — ограблять богатых вдов и убивать. Вы слыхали об изрезанной женщине?» «Ну?» «Это его рук дело», — ответил Прохоров. «Что вы?» Горянина побледнела и откинулась на спинку стула. «Я этому не могу поверить. Он был у нас...» «Что же, разве мог знать Алексей Петрович, что вводит к себе в дом вора и убийцу? Я вам расскажу все по порядку». «Подождите, я позову Алексея». Евгения Павловна позвонила и приказала явившейся служанке. «Скажите барину, что он непременно нужен мне». Горничная ушла, и вскоре появился Алексей Петрович. «Ну, что у вас такое?» «Слушай, что будет рассказывать Сергей Филиппович», — ответила ему жена. «Ты ввел к себе в дом мошенника и убийцу». «Что? Вот слушай». «Да, это очень возможно», — воскликнул Прохоров. «Я узнал вот что». И он рассказал про Семечкина, про поиски Патмосова и про браслет. Горянин задумался. Действительно серьезное дело. «Но Елену Семеновну нужно спасти», — сказала Горянина. «Непременно», — отозвался Прохоров. «Я за ней поеду». «Она говорила мне, что поедет с ним в Ялту». «Ну, Ялта — небольшое место», — сказал Горянин. «Там ты, Сергей, понятно, сумеешь найти их и спасешь нашу милую Елену Семеновну. Я еду сегодня же. Мне надо быть в Москве. Там я пробуду 2 дня, а потом поеду в Ялту. Но если я не найду их, тогда что?» Горянин тихо свистнул. «Понятно, трудно по России искать этого Чемизова. Он мог уехать в одном направлении, пересесть, вернуться и поехать совсем в другую сторону. Не знаю, что тебе и посоветовать. Но ведь у вас такой советчик, как Патмосов. Чего лучше?» «Во всяком случае, — решительно заявил Прохоров, — я еду сегодня в Москву, заканчиваю свое дело и оттуда в Ялту. Не найду там Елены Семеновны, протелеграфирую Патмосову. А если вы, дорогая Евгения Павловна, что-нибудь узнаете, то Богом молю вас. Эти 2 дня я в Москве, лоскутная гостиница, а затем в Ялте. Телеграфируйте туда, на станцию. Как только узнаю что-нибудь, тотчас сообщу, — сказала Горянина. Благослови вас Бог. Вы меня заразили страхом. Я теперь не буду спать ночи. Бедная Елена Семеновна, с ней, может быть, Бог знает что. Да, если все это так, то господин Чемизов, так сказать, фрукт, — проговорил Горянин. Кандидат в каторжные работы, и я добьюсь этого, — сказал Прохоров. По крайней мере, Патмосов почти не сомневается, что он убийца Коровиной. Теперь задача — поймать его. «Ну, благослови тебя Бог», — пожелал Горянин. «Я тороплюсь». Он пожал руку Сергею Филипповичу и, поцеловав жену, удалился. Прохоров посидел еще несколько времени у Горяниных, выпил кофе. В тот же день он собрал необходимые бумаги, уложил чемодан и с 11-часовым поездом уехал в Москву.